Глава 22. «Кто и куда пришел?» – удивленно спросил Карвер. «В Майфилд. Двое мужчин», – прерывающимся от волнения голосом прошептал Скотт. «Двое мужчин пришли в Майфилд?» – повторил сыщик. «Когда же?» «Не помню точно. Один из них Броун», – продолжал толстяк. «Как? Уэллингтон Броун? Вы в этом уверены?» – спросил изумленный сыщик. «Я слышал его голос. Могу под присягой подтвердить это на суде», — шептал Скотт. «Я сидел у окна и курил папиросу». Но Карвер уже не слушал его. Он кинулся в контору, снова появился через мгновение на улице и, почти втолкнув Теба в такси, приказал шоферу мчаться стремглав к дому Трэнсмира. «Я должен был вернуться, чтобы взять ключ от подвальной комнаты», — объяснил он Тебу. «И, кроме того, эту игрушку». Тэп услышал щелканье револьвера. «Если только толстяк не страдает галлюцинациями, то мы будем свидетелями важных событий», — прошептал сыщик. Он посмотрел в окошко позади кузова. На небольшом расстоянии за ними следовал другой автомобиль. «Я захватил с собой всех свободных людей», — продолжал Карвер. «Уж не знаю, нашлось ли место для господина Скотта. Иначе придется толстяку идти пешком», — прибавил он с усмешкой. Майфилд был погружен в полнейшую темноту, когда они подъехали к дому. Карвер выскочил из автомобиля и, пробежав асфальтовую дорожку, бегом поднялся по лестнице. Тэп следовал за ним по пятам. Еще миг, и Карвер осветил карманным фонарем замочную скважину и широко распахнул дверь. В то же время полицейские окружили дом. В передней было совершенно темно. Карвер зажег свет и вошел в столовую. Дверь, ведшая в подвал, была открыта. «Ого!» – пробормотал Карвер многозначительно. Он вернулся в сад, чтобы отдать необходимые приказания людям. Затем в сопровождении Теба быстро спустился по каменным ступеням вниз. Дверь в подвальную комнату была заперта. Там было темно. Карвер быстро вынул из кармана ключ, тот самый, над которым тщетно трудился Вальтерс, и широко распахнул дверь. Повернув выключатель, он зажег свет и в ужасе остановился на пороге. Посреди комнаты, на полу, лежал ничком Уэллингтон Броун, весь в крови. На столе же, как и в день убийства Трэнсмира, лежал тот же окровавленный ключ. Карвер взял ключ в руки. Никаких сомнений не могло быть. Это был ключ старика. Сыщик в полнейшем недоумении уставился на своего друга. «Что вы обо всем этом думаете, Тэп?» — спросил он. Молодой человек не сразу ответил. Он стоял на пороге и пристально смотрел на блестевший у его ног предмет. «Опять булавка!» — удивленно воскликнул Карвер. Он велел тщательно обыскать весь дом. Однако поиски не привели ни к чему. Таинственный спутник Броуна успел скрыться, хотя запах пороха в подвале свидетельствовал о том, что выстрел был произведен совсем недавно. После того, как тело Броуна было осмотрено врачом и убрано, Тэп сказал своему другу: «Карвер, я сделал непростительную ошибку. Я виноват, что мы остались в дураках. Я мог бы помешать этому второму преступлению, если бы только вспомнил...» «Что же именно?» — рассеянно спросил сыщик, как бы нехотя отрываясь от своих мыслей. «Ключ был в чемодане Рекса», — понурив голову, сообщил журналист. «Теперь я припоминаю, что он сказал мне это перед отъездом». Карвера заявление Теба не удивило. «Я уже догадался об этом», — ответил он. «Вероятно, нам обоим пришла в голову эта мысль, когда мы увидели ключ на середине стола. Теперь все ясно, зачем он приходил к вам. В первый раз ему помешал сосед. Сегодня же ночью он добился своего». Некоторое время сыщик стоял молча, как бы что-то обдумывая. «Опять эта загадка», — продолжал он. «Каким образом ключ очутился на середине стола? И эта булавка. Снова булавка. Странно». Он прошелся взад и вперед по комнате. «И опять не найдено никакого оружия», — продолжал сыщик как бы про себя. «Теперь уже это не может быть делом рук Вальтерса. Это второе убийство снимает с него и тень подозрения. Мы можем обвинить его в краже по его собственному признанию, но не более. Тэп, я снова спущусь в подвальную комнату. Мне нужно еще кое-что осмотреть. Вы же останьтесь здесь». Карвер пропадал полчаса. Степ уже начал беспокоиться и был рад, когда снова увидел худощавую фигуру своего друга. Сыщик безмолвно прошел в переднюю, где дежурил полицейский, и строго приказал ему: «Не впускайте никого в этот дом». Затем он поехал с Тебом на квартиру журналиста и тщательно осмотрел все комнаты. Больше всего его заинтересовали разорванные фотографии. Он поднес их к свету и стал внимательно разглядывать. «Ни малейшего отпечатка пальцев», — пробормотал Карвер. «Несомненно, он опять был в перчатках. Я недоумеваю», — начал он и поднес обрывки снимков ближе к свету. «Да, я так и думал», — воскликнул сыщик и подозвал своего приятеля. Лицо Теба на фотографии было перечеркнуто черным крестом. «На вашем месте, Теб, я бы крепко-накрепко запер дверь сегодня ночью», — сказал Карвер. «Я не хочу вас напрасно пугать, но джентльмен в черном ни перед чем не остановится. У вас есть револьвер?» Теб покачал головой. Сыщик вынул из кармана свой револьвер и положил его на стол. «Возьмите пока мой», — промолвил он. «И не раздумывая, стреляйте, как только увидите кого-нибудь у себя в квартире сегодня ночью».